Глава 15. Ева. «Потому что это тебя не касается», — попыталась отвертеться я. «Так не пойдет», — возразил босс, стиснул локти пальцами и прижал меня к себе. «Отвечай немедленно». Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на лицо начальника. «Если я отвечу, ты расскажешь, с чего вдруг у тебя такие огромные предубеждения против отношений», — предложила я. «Нет», — сказал, как отрезал Руслан. «Тогда мой ответ такой же. Нет». «Чёрт побери, упрямица. Нам нужно узнать друг друга поближе». «Нам», — подчеркнула я. «Нам, а не только тебе. Я готова открыться, но только если и ты расскажешь о себе». «Где гарантия, что мы не соврём друг другу?» — усмехнулся босс, обдав меня горящим взглядом. «Нет никаких гарантий. Но лучше придерживаться того, что будет близко правде. Так меньше шансов проколоться на мелочах». «Хорошо», — согласился Алмазов. Отпустил меня и тут же поклонился, сделав жест рукой. «Да, мы вперед, Ева. Я тебя слушаю». «Хорошо. Я не верю в искренность отношений, потому что потратила 2 с лишним года жизни на мужчину, который оказался женатым». «И все?» — усмехнулся Руслан. «Так мелко». «Ах ты!» — я сдержала бранное ругательство. «Для такого ходока, как ты, наверное, ничего страшного в этом нет. Конечно, конечно. Но когда ты засыпаешь и просыпаешься с мечтой о семье, когда трепетно ждешь каждой встречи, когда...» Я перевела дыхание и выпалила. «Когда в конце концов часами выбираешь кофемашину, которая стоит как бюджетный автомобиль, а потом узнаешь, что ты всего лишь постельная грелка с собственной жилплощадью. Тогда...» Босс присмирел и внимательно слушал мою пылкую речь. «И что тогда?» «Тогда становится не по себе. Ты разрываешь эту порочную связь, а потом встречаешь другого мужчину, который оказывается из той же труппы театра котов, гуляющих налево и направо». «Оу!» — фыркнул босс, не догадываясь, что я в этот момент говорю о нем. «Да». Потом на эмоциях совершаешь ошибку, за которую придется расплачиваться до конца твоих дней. Выдохнула я. Начало было понятно. Эпилог немного размыт, но смею предположить, что речь идет о душевных ранах. «Да», — коротко ответила, не желая вдаваться в подробности. «Теперь более-менее понятно. Судя по настрою и жаркому изложению фактов, это произошло совсем недавно. Подробности опустим. «Суть ясна. Теперь», — ткнула босса пальцем в грудь, — «твоя очередь». Алмазов перехватил мою руку и неожиданно поцеловал ладонь. «Моя?» «Твоя», — пересохшими губами ответила я. «Моя история куда проще твоей. Просто отношения — это не для меня. Я никогда не прельщался и не обманывался насчет сути того, что происходит между мужчиной и женщиной. Только секс и навязанный обществом институт брака. Исключительно для того, чтобы узаконить трения с интересующим тебя телом. Но сексом можно заниматься и без обязательств», — вальяжно ответил Руслан. «И все? Недоверчиво спросила я. «Да? Или ты ждала слезливой исповеди? Ее не будет». Босс уверенной походкой хищника двинулся дальше по тротуару, а я вдруг почувствовала, что он обвел меня вокруг пальца. Алмазов обманным путем добился от меня правды, а сам умолчал о причинах своего нежелания вступать в отношения. Хотя, если посмотреть на самодовольную физиономию босса, то никаких причин у него может и не быть. Этот великолепный мужчина пользуется успехом у женщин и получает желаемое без проблем. От меня он тоже, кстати, получил горячие часы, без приложения видимых усилий. «Ох, малыш, главное, чтобы ты не пошел в папу своим характером», — пробормотала я под нос. «Ты что-то сказала?» — насторожился босс. «Погода, говорю, замечательная», — громко отозвалась я. «Удивительно теплая для конца лета». «Не могу не согласиться», — улыбнулся Руслан, но взгляд был настороженным. Чтобы развеять сомнения босса, я легкомысленно схватилась рукой за фонарь и сделала около него круг. «Итак, Русланчик, я готова выслушать твою версию истории нашей бессмертной любви», — хихикнула я. «Постой», — Поймал меня за плечо Руслан и пытливо вгляделся в лицо. «Что происходит?» Насторожилась я, понимая, что босс стоит непозволительно близко. «Твое лицо сейчас мне кажется знакомым, но я уверен, что не пересекался с тобой вне стен офиса», задумчиво ответил Руслан. «Может быть, у тебя есть сестра?» «Нет, я одна в семье». «Допустим, двоюродная сестра у тебя есть?» — нахмурился босс. «Есть, на 10 лет старше меня». Улыбнулась я и отвернулась, чтобы Алмазов не заметил, как сильно я занервничала. «Неужели он начал меня узнавать? Да быть такого не может. Меня бы и родная мама не узнала, не то что босс». Я повторила эту фразу про себя 5 раз и только после того, как тревога отступила, спросила требовательным тоном. «Твоя версия, Рус. И помни, я перевернула твое мировоззрение и заставила гореть, как самый яркий факел». «Ха-ха», — отозвался босс. Он задумчиво огляделся по сторонам, как будто детали окружающего пейзажа могли подсказать ему решение. «Ну, господин Алмазов, с воображением дела у вас обстоят не очень», — съехидничала я и села на лавочку напротив кафе. «Сейчас». Телефон босса издал требовательную трель. Начальник отошел подальше, чтобы ответить на звонок. Алмазов отошел всего на 3 метра, повернувшись ко мне спиной. Но в этот момент рядом со мной на лавочке материализовались 2 парня. «Красавица! Познакомиться не желаешь?» — развязно протянул один из них. «Желает, конечно», — хмыкнул второй, закинув руку на скамейку. Я посмотрела на ухмыляющиеся лица парней по очереди и улыбнулась. «Руслан, я придумала!» — громко крикнула я, привлекая внимание шефа к своей скромной персоне. Босс обернулся и нахмурился. В 2 счёта он добрался до скамейки, бросив в телефон: «Перезвоню, мне некогда». «Я придумала нашу историю, Руслан. Ты меня спас. Вот, пожалуйста, образцы», — показала пальцем на парней. «Тренируйся в свое удовольствие». Во мне не было ни капельки страха. Разумеется, если бы я гуляла ночью без сопровождения, то испугалась внимания со стороны уличных хулиганов. Но сейчас я была не одна, а с Русланом, и почему-то, взглянув на суровое, мужественное лицо босса, я была уверена в нем на все 100%. «А ты молодец», — похвалил меня босс, расстегивая пиджак. «Быстро соображаешь. Не зря я обратил на тебя внимание. Пиджак подержишь?» «Разумеется. Давай его сюда», — протянула руку. Парни нахмурились. «Она с тобой, что ли?» — ухмыльнулся тот парень, что сидел справа. «Так остынь, мужик. Теперь она с нами». Я похлопала в ладоши и отсалютовала большим пальцем хулигану. «Круто. Продолжай в том же духе». Парень нахмурился, и я обернулась к его товарищу. «А ты чего сидишь? Просто подпевала, что ли? Давай, действуй как-нибудь». «Слышь, Жека, что-то мне эта тёлка не нравится. Она какая-то странная», — нервно отозвался тот, что сидел слева. «Запонки, Рус», — подсказала я боссу. «И рукава лучше закатить, чтобы не пачкать кровью». «Может, пойдем, а?» — предложил один из парней. «Вали, если струсил», — отозвался Жека, резко подскочив со скамейки. «Слышь, мужик, я тебя сейчас втащу». Но через мгновение после сокрушительного удара босса парень рухнул обратно, воя и зажимая свой нос. «Руслан, вот это удар! А какая скорость!» — восхитилась я и толкнула второго парня. «Теперь твоя очередь. Вперед. «Не-не, я на такое не подписывался», — отозвался парень и рванул в сторону, бросив своего раненого товарища. Второй парень со сломанным носом рванул в другую сторону. «Ну вот, так быстро убежали», — расстроилась я. «А как же побоище?» «Побоище? Какое?» Руслан присел рядом и закинул руку мне на плечо, притягивая к себе. «Сломанные носы, вывернутые челюсти и вывихнутые запястья», — вдохновленно сказала я. «Я чудовище?» — поинтересовался босс. «Напротив, защитник. Боже, какой великолепный удар! Ты меня вдохновил. Я все придумала». «У меня много положительных сторон», — самодовольно отозвался Алмазов. «Слушаю твою версию». Ты мой защитник. Припозднившись в кафе, ты шел к парковке и случайно увидел, как к прекрасной девушке пристают четверо. Четверо? Да я просто Халк. Именно. Озверел от увиденного и начал крушить всех без разбора. Подхватила я. И ты была так сражена, что после драки сразу наградила героя, то есть меня, горячим поцелуем? Фе! Поморщилась я. В смысле фе? Я не такая. Я же должна перевернуть твой мир. Пока ты колотил врагов, я испугалась твоего звериного напора и сбежала. Да, значит, я остался без сладкого. Разумеется. И как я тебя нашел? Поинтересовался босс, включившись в игру. О, здесь начинается самое интересное. Я, как настоящая Золушка, обронила улику. Бейджик с именем и названием кафе. Официантка Марина. Какая Марина? Или ты решила врать во всем? С моей семьей этот номер не пройдет, пробьют по базе и... Не перебивай. Хлопнула босса по руке. Ты трепетно поднял бейджик и решил наведаться в то самое кафе. Но ты же не веришь в отношения, так? И не веришь в бескорыстность женщин. Разумеется, не верю, согласился босс. Изумрудные глаза загорелись огоньком понимания. Кажется, я понимаю. Я решил прийти в кафе под видом не бизнесмена, но простого человека. Офисного работника, допустим. Так? Белиссимо, Рус. Увидев прекрасную девушку, то есть меня, ты просто сделал заказ. Решил понаблюдать за мной. Сам не понял, чем я тебя так сильно зацепила. Но ты продолжал приходить в одно и то же время, иногда перебрасываясь словами со мной. Между нами завязалось теплое общение и флирт. А потом ты пропал. «Куда пропал?» — нахмурился Алмазов. «Рус, миленький, ты же стратег!» — постучала я указательным пальцем по лбу босса. «Это была проверка. Разумеется, ты скучал по мне и хотел убедиться, что симпатия девушки тебе не привиделась. Через неделю ты встретил девушку поздним вечером после работы. Вы прогулялись, трепетно поцеловались под фонарем. «Под фонарем? Какая нелепая и сумасшедшая дичь!» — фыркнул босс. «Под фонарем, настойчиво повторила я. «Потому что это романтично, а ты захотел впервые в жизни выйти из своего привычного образа коварного Дон Жуана и показаться милым парнем». «Ха! Образ милого парня не вяжется с образом драчуна». «Вяжется!» — на волю вырвался твой внутренний зверь. Выдала я и согнулась пополам от смеха. «Ладно, сформулируем иначе. Допустим, день был у тебя не самый удачный, а тут такой повод — почесать кулаки». «Ясно. Итак, мы целуемся под фонарем. Надо бы отрепетировать», — предложил Алмазов и придвинулся ко мне очень-очень близко. «Руслан, подожди, мы так не договаривались. Хулиганы были? Были. Репетируем поцелуй?» — заявил босс и обхватил мое лицо руками, и прижался к моим губам.